отвернулся и, пуская слюну, смотрит на задранный хитон Коки, ее раздвинутые голые ноги. В этот момент я краем глаза ловлю движение Энея. Его ступня резко бьет слюнявого под колено, и, скинув руки, тот валится на землю. Все как в замедленной съемке. Медленно падающее тело, выпученные от ужаса глаза и рука с тесаком неестественно вскинута вверх. Затем, словно в кадр добавили скорости, это выверенное движение грека перехватывает руку с оружием. Хруст вывернутого сустава, и тесак уже у грека. Еще миг, и грабитель валится на каменистую землю, а из перерезанного горла хлещет кровавый поток. Его напарник успевает лишь развернуться и вылупить изумленные глаза, когда удар тесака вспарывает ему брюхо. Кишки вываливаются наружу, и предсмертный хрип оглашает пустыню. Трое оставшихся насильников разом разворачиваются на крик. Ближе всех тот, кто навалился на Коки. Его голая задница белеет между смуглых ног девушки. Он пытается вскочить, но женские руки, еще мгновение назад отчаянно упирающиеся ему в грудь, неожиданно обвиваются вокруг шеи. «Куда же ты, милый?» — шепчет Коки, и ее лицо искривляется маской жгучей ненависти. «Сдохни!» Потеряв доли секунды, насильник разрывает эти любовные узы, но уже поздно. Тесак грек опускается ему на голову. Трещит налысо выбритый череп, кровище рекой заливает лежащую под ним девушку. А Эней уже рванулся к следующему. Это тот здоровяк, что врезал Арети по лицу. Он успел подняться и, чуть присев в стойке, выставил свое оружие вперед. Его начальник Променит тоже оставил свою жертву и рванул было на помощь подельнику, но, запутавшись в подушках, упал и упустил драгоценные мгновения. Я видел Энея в драке на рынке, видел, как учителя на песке ристалища, и вот теперь могу оценить его в настоящем бою. Здоровяк с расцарапанной мордой явно умеет держать меч. Он не ждет нападения и атакует сам. Один замах, второй. Эней держит дистанцию, уклоняясь от ударов. Надсмотрщик ерится, скались во весь рот. «Что, гаденыш, страшно?» Он все больше и больше верит в свои силы и рвется покончить с противником. Ложный замах и атака с яростным криком. «Сдохни, однорукий!» От такого удара уже не увернуться, и Эней принимает его на свой тесак. Железо высекло искру о железо, две силы уперлись друг в друга. Кто в этот миг уступит, тот и проиграл. Заскрежетав зубами, расцарапанный здоровяк надавил всем телом. Он словно гора навис над греком, и в этот момент я вижу, что Променит выбрался-таки из плена подушек и спрыгнул с повозки. Еще миг, и он ударит Энея в спину. Думать тут некогда. В памяти, как вспышка, проносится кадр из далекого детства. Я с другом против парня постарше из соседнего двора. Он уверен в своем превосходстве и ведет себя вызывающе, но у нас своя техника. Мой друг кидается ему сзади под ноги, а я толкаю спереди. Крепыш падает на спину, а мы бросаемся на него сверху и молотим изо всех сил. Из этой вспышки воспоминаний в сознании остается только одно. Маленький и слабый может остановить большого и сильного, если... Это оформляется в мозгу как разумная мысль, когда я уже лечу в ноги Промениду. Волосатая нога в тяжелой сандалии врезается мне в бок, и вся масса огромной фигуры по инерции валится через меня на землю. Рука надсмотрщика до последнего держится за меч и не успевает амортизировать падение тела. Грузная масса прокидывается в дорожную пыль, а широкий нос бородатой Харии принимает на себя всю тяжесть падения. Под победный грохот достается и мне. Ноги Променида рушатся на меня, как два огромных бревна. Прилетает по уху, по ребрам, но я на таком адреналине, что не чувствую боли. Сжавшись в калач, вижу, что Эней воспользовался подаренными ему мгновениями. Нога грека ударила нависшему горой здоровяку прямо в кость голени, и тот на миг обмяк от боли. Этого хватило. Эней отбросил оружие противника, и в ту же секунду его тесак прошелся по животу грабителя, распарывая его, как набитый мешок. Бум-бум-бум! Грохочет сердце в моей груди, а пришедший в себя Променит уже пытается вскочить на ноги. Его волосатые лодыжки прямо надо мной, и я хватаю одну из них и вцепляюсь в нее руками и зубами, впиваясь как собака по-настоящему, до вкуса крови и мяса. Ревет надо мной живая гора, и ее рука клещами стискивает мою шею. Чувствую, как бессильно разжимаются мои зубы, и рот отчаянно хватает исчезающий воздух. Чудовищная сила поднимает меня над землей и бросает куда-то в дорожную пыль. Руки, ноги, все в кучу. Полотно дороги летит мне навстречу, мое тело кубарем катится по каменисто-песчаной земле, и... темнота. Прихожу в себя под заливистый плач Барсины и ее надрывный крик. «Геракл, сыночек, очнись!» Зажав мою голову, она качается вместе с ней так, что меня сразу же начинает тошнить. К моей радости, увидев мои открывшиеся глаза, она перестает качаться, оглашая весь мир радостным воплем. «Очнулся! Хвала вам, всемилостивейшие боги! Очнулся!» Надо мной тут же склоняются лица Инея и Мемнона. За ними толпятся остальные. Я вижу их радостные улыбки. Меня до слез пробирает написанное на лицах всеобщее счастье, и чтобы не впасть в излишнюю сентиментальность, я нахожу спасение в иронии. В этой умилительной картине для полного комплекта не хватает только морды моего коня. Бормочу про себя, и, словно услышав меня, огромная голова Софоса просунулась между человеческими лицами. Влажные добрые глаза лошади смотрят мягко и ободряюще, а его мягкие губы тянутся ко мне под всеобщий радостный смех и крик. «Гляди-ка, и коняка тоже! Вот ведь умняшная скотина!» Пошевелившись, ощущаю свои ноги и руки. Немного соднят многочисленные ссадины, но в целом все в порядке. Руки-ноги на месте и функционируют исправно. Голова тоже приходит в норму, и я делаю попытки выбраться из цепких объятий мамочки. Та тут же начинает на меня шикать. «Тихо-тихо-тихо! Геракл, полежи еще! Не торопись, ты пока слишком слаб!» Она вновь начала меня качать, и это уже все, перебор. Отвожу ее руки и приподнимаюсь. Немного мутит, но я все-таки встаю на ноги. Чутка покачивает, но в принципе терпимо. Оглядываясь по сторонам, четыре трупа, в лужах еще не впитавшиеся в землю крови, лежат там, где и лежали. Значит, в отключке я был недолго. Делаю однозначный вывод. А мой взгляд уже натыкается на главаря всей этой мертвой компании. С окровавленной головой и весь в синих кровопотеках он сидит связанный у колеса повозки. С одного взгляда видно, что били его все, долго и от души. Ну и по делам ему, мысленно одобряя товарищеский суд. Пусть еще скажет спасибо, что не убили. Пытаюсь шагнуть, и непослушные ноги сразу же подводят меня, едва вновь не тыкаюсь носом в землю, но твердая рука Инея удерживает меня от падения. «Не торопись, ты сильно головой приложился». Его серо-голубые глаза смотрят на меня одобрительно. Головокружение пройдет. Надо просто посидеть спокойно. Он прислонил мое плохо слушающееся тело к борту повозки, и мамочка тут же вновь накинулась на меня со своей несносной любовью. «Я же говорила, полежи спокойно!» Заворчала она, одновременно заматывая мне разбитую голову и крича на Мемнона. «Но чего ты там телишься, недотепа? Неси же мазь от ушибов!» Закончив с моей головой, она вновь накинулась на многострадального толстяка. «Да не там ты ищешь, не там! Она в малом сундуке!» Не утерпев, она таки вскочила и, оттолкнув Мемнона, полезла сама копаться в поклаже. Пользуясь передышкой, опускаясь на корточки и расслабленно пялись в бескрайнюю пустынную даль, окаймленную по горизонту горной грядой с белыми шапками вершин. Несколько мгновений счастливого умиротворения и, не спрашивая моего согласия, рядом присаживается Арета. «Господи!» бросая на нее испепеляющий взгляд. «Тебе-то чего надо?» Ничуть не смущаясь моего неприкрытого недовольства, она смотрит на меня с открытым одобрением. «А ты молодец!» Рот девчонки растянулся в улыбке. «Не струсил? Эней сказал, что ты герой и всех нас спас!» Сказав, она не стала дожидаться моей реакции и поднялась на ноги. «Ладно, не буду тебя доставать, поправляйся!» Махнув рукой, она зашагала своей бодрой подпрыгивающей походкой. Глядя ей в спину, я с почти ностальгической тоской думаю о том, что будь я помоложе, то мог бы, наверное, приударить за этой бедовой девчонкой. «Да уж, Ромео из меня никудышный!» Отвожу взгляд и, усмехнувшись, качаю головой. «О душе тебе пора уже думать, а ты все о бабах!» Глава 12. Сатрапия, Сирия. Город Аузара. Начало января 322 года до нашей эры. Я лежу на крыше дома и бездумно пялюсь в синее, абсолютно безоблачное небо. Тростниковый навес закрывает меня от по-летнему ярких лучей солнца, а ветерок с пустыни обдувает жаркими дуновениями воздуха. Пусть он и не приносит прохлады, но хоть сдувает местных назойливых мошек. Этот большой дом, как и немалый участок вокруг с пальмами и кустами акаций, Барсина сняла на неопределенный срок. Как она сказала, пока не отдохнет, ее не перестанут мучить ночные кошмары. Дом стоит в 200 шагах от стены города Аузара и в полукилометре от протекающей к востоку реки Ефрат. Местечко, прямо скажем, сказочное. Настоящий волшебный восток. Островок зелени и процветания посреди прокаленной солнцем пустыни. Ровные прямоугольники полей, разделенные линиями высоченных пальм, белые крыши домов, окружение цветущих садов и купола бесчисленных храмов. Все это благодатные дары реки Ефрат, вкупе с круглогодичным солнечным теплом и пригодной для земледелия почвой. Город Аузара здесь называют не иначе, как «жемчужина пустыни», и не только из-за своих цветущих садов. С тех пор, как Александр основал свою первую в Азии Александрию, самый короткий путь из Аллада в Вавилон лежит через этот город. Этот торговый путь принес в эти края расцвет торговли, земледелия и ремесел. Ну и, конечно, сказочные доходы правителям этой области. Богатство Аузара видно еще на подходе. Мощные городские стены и башни грозно встречают идущего путника, словно бы говоря каждому: «Этот город богат, но даже не пытайся посягнуть на наше богатство. С высоты наших стен мы убьем каждого, кто попытается это сделать». Величие городских укреплений впечатлило и Барсину. По приезду она хотела остановиться внутри городской стены, но все дома, что там предлагались, были тесноватые, участки малы, а запрашиваемая цена — заоблачной. В результате выбрали дом в пригороде, а пухлый человечек, организовавший нашу аренду, заверил, что даже в пригороде нечего опасаться. Македонский гарнизон в городе большой, и вокруг абсолютнейшая тишь и благодать. Не знаю, как Барсина, а я ему поверил. То, что греко-македонские гарнизоны не церемонятся с грабителями, я убедился еще в пути, после нашей стычки с бандой Парменида. Тогда, завершив победой наше маленькое сражение, мы продолжили путь и где-то дня через два вышли к реке Ефрат и городку Мериим. Там Эней передал пленного главаря разбойников в руки местного гепарха, начальника отряда конницы и по совместительству стратега местного гарнизона. Присутствующая при этом Барсина тогда же потребовала немедленного расследования и наказания всех виновных. Дважды просить гепарха не пришлось. Без малейших задержек был доставлен и допрошен владелец поместья. Его быстро признали невиновным, ибо он поклялся богами, что знать ничего не знал о бесчинствах своего управляющего. Затем допросили всех членов нашего маленького каравана, а последним привели Парменида. Тот не стал опираться и во всем сознался почти сразу. После этого, без лишних раздумий, гепарх вынес Пармениду смертный приговор, а за его идейным вдохновителем и эпитропом поместья Халидом был послан отряд из 5 всадников. Единственное, что из всего этого мне показалось странным, это признание Парменида в своей вине. Он не попытался юлить, как-то выгородить себя или вообще обвинить нас во лжи. Об этом я и спросил Мемнона, как человека наиболее сведущего в юридических тонкостях. Толстяк искренне удивился вопросу, хотя и обрадовался моему вниманию. В 2 словах он объяснил мне, что злодей просто избавил себя от лишних мучений. «Тут же все ясно», — сказал он мне в назидательном тоне. «Свидетелей и обвинения более чем достаточно, а подсудимый — вольноотпущенник». И дальше витиевато и многословно он пояснил, что в таком случае, после отказа обвиняемого повиниться, его в качестве повторного допроса подвергают пытке. «Оно ему надо?» — в завершении заключил он. «Под пыткой он обязательно сознается, и тогда все вернется к исходному результату. Его все равно казнят, только предварительно искалечат и заставят претерпеть невыносимые муки. А так он надеется, что ему присудит легкую смерть». Выслушав Мемнона, я не смог удержаться от иронии. «Вот это я называю эффективным методом ведения следствия», — съязвил я про себя. «Не то что ваша пресловутая презумпция невиновности». Тогда же в очередной раз я подивился жестокости и абсолютной прямоте того века, в котором очутился. Надежды Парменида на легкую смерть не сбылись, и судья, вынесший приговор, ничуть не стесняясь своей предвзятости, закончил речь такими словами: По тяжести совершенного преступления, и поскольку подсудимый является не свободным эллином, а вольноотпущенником-сирийцем, он приговаривается к позорной казни через распятие. Он будет висеть на кресте у ворот города, покуда не сдохнет. Еще 5 дней после этого. В назидание другим разбойникам, посмевшим совершить преступление на веренной мне территории. Из этого приговора получалось, что если бы Парменид был свободным греком, македонцем или эпирцем, то его казнили приличным образом, сбросили бы со скалы или отрубили голову. А так как он азиат, да еще и бывший раб, то есть личность во всех отношениях второсортная, то ему прямая дорога на крест. Никому даже в голову не пришло завуалировать этот открытый расизм и сегрегацию какими-нибудь красивыми словами или идеями. В тот момент я подумал о том, что Александр Македонский действительно взвалил на себя неподъемную ношу, когда собрался построить огромную единую империю из сотен разных народов, где он был бы царем, а все остальные равноправными подданными. Нисколько бы не удивился, заключил я тогда, если бы узнал, что его отравили. Трудно построить царство Божие на земле, когда у тебя под руками такие строители, как этот гепарх. В общем, Парменида прибили к кресту, и те 2 дня, что мы прожили в том городе, в районе ворот, не утихали стоны и вопли мученика. Когда же на 3-й день мы покидали город, то рядом с Парменидом уже висел его начальник Эпитроп Халид. Зрелище-то, прямо скажу, не для слабонервных. Выклеванные глаза, вонище и кровь, кровь, кровь. Все это, помноженное на вопли и стоны казненных, заставляет желудок сжиматься рвотными спазмами и травит душу жалостью и ощущением несправедливости содеянного. И это при том, что распятые чуть не убили меня и людей, ставших мне почти родными. Все же другим путникам и горожанам, что десятками проходили мимо ворот, они ничего не сделали. Но в отличие от меня, в их душах это зрелище ничего не будило. Я бы даже сказал, оставляло равнодушными. Они шли мимо, глазели на смертные муки других людей так, будто это куклы какие-то висели. Могли посмеяться, позабаскалить, и никакого сострадания. Так что, проезжая мимо и стараясь не смотреть на казненных, я в который уже раз подивился жестокости того времени, в которое попал. Кто-то с легкостью насилует и убивает путников, а кто-то с такой же легкостью отправляет других людей на нечеловеческие муки. Стремительность и беспощадность местного правосудия производят впечатление. Пронеслось тогда в моей голове, глядя на чудовищные мучения 2 незадачливых грабителей. И уже отводя взгляд, я не удержался от иронии. Если мне когда-нибудь доведется стать царем, то, обещаю, буду просто и без затей рубить преступникам головы, по старинке, без всяких там выкрутасов. После Мериима наш караван двинулся вдоль Ефрата, и прошло еще 1,5 месяца, прежде чем мы достигли Аузара, или, как называют этот сирийский город в нашем времени, Дейр-Аз-Зора. К этому времени выдохлась не только Барсина, а все уже были на пределе. Как оказалось, никто из нас, за исключением Энея, к таким переходам не был готов. Даже лошади исхудали, еле тащили груженные повозки, которые тоже требовали серьезного ремонта. В общем, все вздохнули с облегчением, когда Барсина решил остановиться в этом городе на длительный отдых. Едва наш караван въехал в ворота города, как тут же, словно из воздуха, возник тот самый пухлый человечек, сходу пообещавший решить все наши проблемы. «Эй, уважаемый!» По недомыслию он обратился к едущему впереди всех Энею. «Если у тебя есть нужда в ночлеге, в воде, еде или еще в чем, то я могу помочь тебе решить эти вопросы быстро и без хлопот». Видя, что всадник не реагирует, он ничуть не смутился, а, продолжая бежать рядом, лишь добавил фантазии. «Эй, послушай, я могу достать все, что в этом городе можно достать за деньги». На назойливость местного прощелыги Эней попытался заехать ему хлыстом по спине, но тот ловко вернулся и, с одного взгляда оценив ситуацию, просто перескочил на левую, неудобную для грека сторону. Здесь он пристроился рядом с повозкой Барсины и, назвавшись Стрибоном, быстро выведал у нее все ее пожелания. Едва она произнесла, что хотела бы снять дом, как он тут же возопил, что нам невероятно повезло, что встретили его в ворот. Он знает все дома в городе, что сдаются в аренду, и за скромную плату готов их нам показать. Барсина махнула рукой, мол, давай, и дело пошло. Так после нескольких неудачных попыток мы оказались в этом доме. Все сомнения насчет пригорода и безопасности наш риэлтор сходу отмел, и, поверьте ему, на слово у нас были все основания. В общем, Барсина согласилась, а ушлый человечек стал появляться у нас регулярно, по ходу решая все возникающие вопросы. Где что купить, к кому с каким вопросом обратиться, Стрибон знал все и тут же брался проводить, представить или поручиться. Эдакий ходячий справочник и решала в одном флаконе. Несмотря на всю ценность для нас такого человека, Эней все равно относился к нему с подозрением. Я думаю, это из-за того, что в первый день Стрибону удалось вернуться от его кнута, а такого промаха Эней простить себе не мог. Мы здесь уже 2 недели, и за это время я успел обойти весь город. Изнутри он оказался не таким уж и большим, хватило всего на 1 день. По большому счету, кроме рынка и храма Гермесу, смотреть здесь больше не на что и ходить некуда. Весь остальной город — это сплошной лабиринт из узких улочек в обрамлении глухих высоких заборов. Ни людей, ни движения, мертвый город. От этой безмятежной сонливости веяло только скукой, скукой и скукой. До обеда еще куда ни шло, я занимаюсь физухой, потом фехтованием с Инеем, а вот после наступало мертвое время. Сначала дневная сиеста, потом ранний вечерний сумрак и ночь. В отсутствии книг, не говоря уже про интернет и телевидение, заняться тут совершенно нечем. Играть с местными детьми по понятным причинам мне неинтересно, а никаких других развлечений больше нет и не предвидится. Поэтому сегодня, как и во все предыдущие дни, сразу после обеда я поднялся на свое излюбленное место на крыше дома и залег наподобие шезлонга с матрасом, набитым листьями тростника. Предстоял еще один длинный и до отвращения скучный день. Сейчас вот я лежу и смотрю на безоблачное небо, по мере сил развлекаясь тем, что пытаюсь упорядочить свои знания о грядущих событиях и понять, как 10-летний ребенок сможет обернуть эти знания в свою пользу. Итак, начинаю копаться в своей памяти. После Вавилонского раздела в огромной империи Великого Александра появилось сразу 2 царя. Один родной брат Александра, Филиппа Ридей, и второй — новорожденный младенец неутешной вдовы Роксаны. Оба царя были скорее ширмой, а реальным правителем стал их регент Пердика. Почти каждый значимый полководец Александра, поклявшийся выполнять волю царей, получил свое управление провинцией, называемую на персидский манер Сатрапией. Почти сразу на этом пестром политическом поле начали зарождаться 3 центра силы, к которым в той или иной степени стали примыкать все остальные полководцы. Первое — это Пердика в Вавилоне, регент 2 царей и законный правитель царства. Вторая по значимости сила — это Антипатр, старый боец, соратник еще отца Александра и бессменный наместник Македонии. Вокруг него стали собираться все те, кто был недоволен властными притязаниями Пердики. И, наконец, 3-я сила — это Птолемей в Египте. Там, вдали от суетливого центра, хитроумный македонец уже грезил о полной самостоятельности и царском венце. Антипатр и Птолемей отказались подчиняться Пердике, подавая дурной пример другим диадохам, и тому не оставалось иной возможности разрубить этот узел, кроме как начать войну. Поэтому примерно через 1,5 года начнется так называемая Первая война диадохов. Недовольно хмурюсь, потому что все эти знания слишком общие и для меня не имеют никакой ценности. Мне от них нет ни пользы, ни вреда. И тут вдруг я прихожу к неожиданному выводу. Так это и хорошо. Мне не нужно ни на что влиять, если события не касаются лично меня. Мне нужны минимум 5 лет, чтобы подготовиться к вмешательству в игру. И, насколько я знаю, за эти 5 лет не должно произойти ничего, что может мне помешать. Пердика проиграет, и его убьют. Ну и черт с ним, мне он не нужен. Я сделал ставку на Эвмена, а он через 5 лет будет еще жив. Его казнят лишь весной 316 года до нашей эры. Именно это время будет решающим, и именно к нему мне следует готовиться. Упорядочив свои мысли, я удовлетворенно откинулся на матрасе. Осталось решить сущую малость, как готовиться и что я могу сделать. Вопрос настолько глобальный и многогранный, что я пока еще не знаю, с какого бока к нему лучше подступиться. В этот момент на лестнице послышались шаркающие шаги, и в проеме показалась голова Гуруша. С прибытием в Аузару служба стременным временно потеряла актуальность, зато вновь нашлось место его основным талантам. Все местные новости и сплетни начали доходить до меня свежими, можно сказать, прямо с пылу с жару. Теперь по утрам он почти ежедневно крутится на рынке, а к полудню, когда из-за жары торговля затихает, приходит ко мне на крышу с докладом. Это стало одним из немногих доступных мне развлечений. Едва высунувшись из люка, Гуруш тут же склонил голову. «Здоровья юному господину!» Киваю ему в ответ и жестом приглашаю подняться. В одно мгновение тот оказывается рядом с шезлонгом и, зависнув надо мной, начинает бубнить в своей манере каменной статуи. Захочет ли молодой господин знать или нет, не знаю, но скажу. Пауза, мой одобрительный жест, и он продолжает. На рынке прошел слух, что вчера в город приехал грек Эвмен с отрядом. Мясник Римарий, что снабжает свежим мясом дом стратега Демеция, рассказывал, что сегодня с утра, когда он привез на кухню припасы, там были люди Эвмена, что остановились в доме стратега. От них он узнал, что Эвмен торопится в Вавилон и намерен скоро покинуть город. Новость занятная, но пока я не решил, что с ней делать, и бросаю на Грушу вопросительный взгляд, мол, что еще есть. Тот начинает длительный заход с перечислением всех тех, кто от кого что узнал и при каких обстоятельствах это случилось. Я терпеливо слушаю, поскольку Гурушу лучше не перебивать. Быстрее не получится, а вот понимать его станет труднее. Он начнет заикаться и проглатывать окончание. Дослушав до конца, выясняю, что город наполнен слухами, и греко-македонская верхушка города страстно увлечена интригой. Кого после своего неудавшегося сватовства к Адее регент Пердика возьмет в жены? Дочку Антипатра, Никею или дочь Олимпиады и родную сестру Александра Клеопатру? Я точно знаю, что ни на ком из этих женщин Пердика жениться не успеет. Но заинтересованность местных жителей мне понятна. Женитьба регента на Никее ведет к союзу с Антипатром, а значит, к миру и спокойствию. А вот брак с Клеопатрой несет себе угрозу усиления власти Пердики. Этому, несомненно, воспротивятся другие диадохи, что приведет к неизбежной войне. В целом, все это мне мало интересно, а вот новость про Эвмена все же зацепила. Неплохо было бы узнать, задумываясь под нудящий голос Гуруша, что грек думает про меня по прошествии полугода. Эти 6 месяцев прошли для него достаточно бурно, и помнит ли он вообще про мои пророчества? Исходя из моих знаний об этом периоде, Эвмену по Вавилонскому разделу достались 2 еще незавоеванные сатрапии — Каппадокия и Пафлагония. Греку предстояло их завоевать, и он отправился туда еще летом. Войску Эвмена было недостаточно, и Пердика приказал сатрапам 2 соседних провинций Антигону и Леонату оказать ему помощь. Оба этих полководца в открытую проигнорировали приказ регента, а Леонат даже предложил Эвмену оставить пока в покое дикую Каппадокию и двинуться с ним в Элладу на помощь Антипатру, завязшему в войне с восставшими греческими полисами. Эвмен не согласился и по-тихому сбежал из лагеря Леоната. Сейчас он торопится в Вавилон и собирается донести Пердике об измене, но в его голове наверняка полно сомнений. Мысленно заключая свои размышления. На чью сторону встать? Сохранить верность царской семье или перейти в лагерь Антипатра? Оба варианта для него туманны, но тут важно другое. Следует напомнить ему о себе, а заодно проверить, насколько сильно он поверил мне полгода назад. Если поверил, то, знав, что я в городе, он обязательно захочет узнать мнение покойного царя и по сегодняшним проблемам. Я не хочу ничего менять в текущих событиях. Эвмен мне будет нужен не завтра и не послезавтра, а через 5 лет. И тут очень важно, чтобы к тому времени он в полной мере осознал мою ценность и значимость. Для этого необходимо регулярно появляться в его жизни, особенно в такие вот переломные моменты. Появляться и своими пророчествами направлять его в ту точку, в которой он и так должен оказаться в нужное мне время. Я улыбнулся своему витиеватому заключению. Нельзя же будет потом возникнуть из неизвестности и ошарашить. «Здравствуйте, я ваш царь». Последняя мысль меня совсем развеселила, и, подняв взгляд на замолчавшего Гуруша, я озадачиваю его вопросом. А можно ли сделать так, чтобы Эвмен, невзначай, узнал о моем присутствии в городе? Делаю особое ударение на слове «невзначай» и поднимаю на него многозначительный взгляд. Тот, постояв пару секунд с каменной физиономией, удивленно посмотрел на меня, а затем задумчиво выдал. Можно, но тогда надо бы поторопиться. Глава 13. Сатрапия Сирия. Город Аузара. Начало января 322 года до нашей эры. Зачем нам следует торопиться, Груш не успел объяснить. Как из темного квадрата лаза показалась кудрявая голова Ареты. Глядя на нее, Груш осекся на полусловие, а та, ничуть не смутившись, стрельнула в меня глазами. «Я на рынок сейчас иду. Петра послала меня купить фруктов для госпожи». Она замолчала, глядя на меня, и я с трудом сдерживаю раздражение. «Так иди, раз послали. Чего ты сюда приперлась?» Грубо, но эта девчонка уже начала меня доставать. После того, как я бросился в ноги грабителю, ее отношение ко мне кардинально изменилось. Ее снисходительное высокомерие, она старше меня на 2 года, сменилось какой-то нездоровой симпатией. Мне все эти подростковые игры во влюбленность нахрен не нужны. Но сильно обижать девчонку тоже не хочется. Все-таки у нее одна психологическая травма за другой. То мать погибла, то чуть не изнасиловали. Я уже жалею, что выбрал для себя уж слишком демократичную и простую форму общения с обслугой. В результате все наши рабы чуть что идут ко мне со всеми своими проблемами. Кому прочитать что, кому объяснить, на кого Барсина нарала и пообещала продать в каменоломне. Вежливо, с неизменным добавлением «юный господин», но они все больше и больше садятся мне на шею. А Ретта так вообще начала относиться ко мне как к своему приятелю, и иначе как по имени не обращается. Барсина уже не раз ругала меня за это, неизменно добавляя, что я слишком мягкий и порчу рабов таким отношением. Может, действительно права мамочка? В который уже раз приходит мне в голову эта мысль. Взять и один раз напомнить всем, что во мне течет кровь персидских и македонских царей, и пусть все идут лесом со своими просьбами и симпатиями. Все эти мысли, наверное, отразились на моем лице, потому что Ретта слегка озадачилась. «Ты чего, Геракл? Не с той ноги встал? Чего такой бука?» Она вдруг расплылась в обаятельной улыбке. «Мне же страшно одной-то идти. Вот думала, проводишь». От такого неприкрытого вранья я даже слегка растерялся. «Страшно? Могла бы придумать историю подостоверней. Она же всю жизнь на Вавилонском рынке прожила. А он-то пострашнее местного будет». В этот момент Груш склонился к моему уху и зашептал. «Эвмен уезжает завтра с рассветом, а сегодня я слышал, что его доверенный раб Карим должен к полудню зайти к скорняку за сбруей, кое отдал в починку». Он многозначительно посмотрел на небо и добавил. «Я пойду, а то пропущу его и не успею выполнить ваш наказ, молодой господин». Шепот Груша накладывается на горящие ожиданием глаза девчонки, и я принимаю неожиданное решение. Киваю Грушу. «Хорошо, иди». И быстро поднимаюсь на ноги, бросаю уже в сторону Ареты. «Ладно, уговорила, пошли». Та обрадованно забарабанила сандалиями вниз по лестнице. Следом за ней, аккуратно держась за перила, спустился Груш. И последним уже я. На мое внезапное решение отправиться в самую жару на рынок, конечно же, повлияло нежелание защитить Арету, и уж тем более ей понравится. Просто мне вдруг стало любопытно, как Груш выполнит мою просьбу. Ведь не пойдет же он к этому Кариму и не скажет: «Эй, ты знаешь, мой хозяин сейчас в городе». Рассуждая про себя, сбегая вниз по ступенькам. Надеюсь, что нет. Груш, конечно, мужчина со странностями, но, думаю, он понял меня правильно. Толкнув толстую дубовую дверь, выхожу во двор. У крыльца только Арета и Груш. В это время дня все стараются отсидеться в тени. Не останавливаясь, направляясь к воротам, и слышу за спиной шарканье ног Груша и девчачью прыгающую походку. Рынок Аузара, конечно, не такой огромный, как в Вавилоне, но тоже не маленький. Он раскинулся на центральной площади города, занимая еще и часть прилегающих улиц. Как только мы вышли к первым лавкам, Груш уверенно свернул к кварталу ремесленников. Прежде чем двинуться за ним, указывая девчонке на прилавки с фруктами. «Иди, купи, что надо, а мы подойдем попозже». «А вы куда?» Не утерпела она, и я довольно жестко отрезаю. «Не твое дело. Иди, куда тебе надо». «Ну и пойду», — фыркнула Арета, и, недовольно взмахнув гривой курчавых волос, повернулась ко мне спиной. Глядя вслед удаляющейся девичьей фигуре, не сдерживая усмешку. «Детский сад, песочницы не хватает!» Проворчав, срываюсь с места и догоняю Гуруша. Походка у Гуруши стариковская, но идет он при этом довольно быстро. Мне приходится напрягаться, чтобы удержаться у него за спиной. Так мы проходим пару кварталов, пока Гуруш не останавливается. Обернувшись, он изобразил на лице сконфуженно просительное выражение. «Я не смею просить, но было бы лучше, если бы молодой господин остался здесь». «Ладно». Соглашаясь без возражений и опустившись на корточки, прислоняясь спиной к стене дома. Гуруш благодарно приложил ладони к груди, а затем пошагал дальше. Народу в это время на рынке немного, и с моего места мне хорошо видна кожевенная лавка на другой стороне улицы, примерно в 10 шагах. Гуруш стоит у прилавка и вроде как рассматривает выложенный товар. Я вижу, как он понемногу смещается задом все ближе и ближе к двери в лавку. И в тот момент, когда она открывается, он уже буквально в шаге от нее. Из распахнутого дверного проема выходит крепкий черноволосый мужик и сразу же натыкается на спину Гуруша. В результате столкновения Гуруш летит на землю прямо носом в пыль, а чернявый здоровяк, по всей видимости, тот самый Карим, смотрит на него, как на раздавленную муху. «Ты чё под ногами путаешься?» — рявкнул он, а Гуруш, к моему удивлению, вдруг злобно огрызнулся. «Да как ты посмел меня ударить, варвар?» Он вскочил, выпятив свою хилую грудь. «Да ты знаешь, кто мой хозяин!» Гуруш наскочил на здоровяка, как дрочливый петух. «Мой хозяин — сын великого Александра Геракл! Тебе придется отвечать перед ним!» Он попытался толкнуть чернявого, но тот просто посторонился, и Гуруш вновь полетел в пыль. Под хохот быстро собравшейся толпы Гуруш неловко поднялся и вновь напыжился. «Ты, видимо, не понял!» Он старательно изобразил свирепость. «Мой хозяин Геракл, сын великого Александра!» Вскричав, он яростно бросился на обидчика и, схлопотав обидного пинка, снова оказался на земле. Толпа вокруг все прибывает, и каждый подошедший спрашивает уже стоящих, что там, происходит. И те, чуть не валяясь от смеха, кричат, что там какой-то раб Геракла веселит народ. Толпящиеся зеваки уже полностью перекрыли мне видимость, и, поднявшись, я пытаюсь протиснуться в первый ряд. Несмотря на то, что мое имя неприятно получится в суе, я понимаю, что Гуруш делает все правильно. Своими гротескными падениями он заставляет Карима запомнить этот момент. Он делает его настолько курьезным, что тот теперь обязательно расскажет своему господину об этой встрече и не забудет, что чудаковатый раб называл своего господина Гераклом сыном великого Александра. А если забудет, то слух все равно долетит до Эвмена, поскольку скоро весь город будет знать и пересказывать этот случай, ибо развлечениями это время не балует. «Кто бы мог подумать?» — восклицая про себя, подныривая под чей-то локоть. «Что за туповатой внешностью Гуруша скрывается такой тонкий и изощренный ум?» Пробравшись в первый ряд, вижу, что подоспел к самому финалу комедии. Гуруш обессиленно лежит на земле, а черноволосый здоровяк Карим, расталкивая толпу, уходит вниз по улице. Присматриваюсь к лежащему Гурушу и вижу, как, приподняв голову, тот обводит взглядом все еще хохочущую публику и, найдя меня, едва заметно подмигивает, мол, «Не волнуйся, юный господин, со мной все в порядке». Я рад, что он не пострадал, и подмигиваю ему в ответ, мол, молодец, шоу мне понравилось. Теперь можно и отчаливать. Пячусь назад и выбираюсь из толпы. Если я хочу, чтобы в разыгранной сцене Вмен не заподозрил подставы, мне не следует афишировать свое присутствие. Выбравшись, быстро удаляюсь подальше от кожевенной лавки. С полутемной улочки выхожу на залитую солнцем площадь и буквально сразу же натыкаюсь на оружейную лавку. Лавка маленькая, в укромном закутке, так что неудивительно, что я раньше ее не замечал. Ассортимент тоже самый обычный — бронзовые и железные мечи, множество всевозможных ножей, пара кожаных панцирей, но заинтересовало меня не это. Оружием нынешнего века меня уже не удивить. Я насмотрелся на него еще в Вавилоне, но в этой лавке я увидел то, чего раньше нигде не мог найти. останавливаюсь у прилавка и тщательно разглядываю привлекшее мое внимание изделие. Это лук. Но не просто длинный пехотный лук, коих было в достатке и у вавилонских торговцев, а то, что потом в истории будет называться степным композитным луком. Одного взгляда на него мне хватило для понимания, на эту вещицу следует обратить внимание. Если ты решил вступить в игру и в своей стратегии рассчитываешь в первую очередь на конницу, то следует ясно представлять, что это будет за кавалерия. Тяжелая, делающая ставку на таран и удар, или легкая, опирающаяся на маневр и дистанционный обстрел? У меня было много времени подумать над этим вопросом, и я пришел к выводу, что тяжело бронированная конница мне не подходит. Во-первых, дорого, во-вторых, страшно дорого, и в-третьих, даже с внедрением стремени, все равно неэффективно против основного пехотного построения этого времени — фаланги. Другое дело — легкая конница. Волна за волной, обстреляли, откатились, обстреляли, откатились. Это изматывает малоподвижную пехоту, лишая плотное построение всех плюсов и превращая его лишь в удобную мишень. Борьба с такой тактикой только одна — контратака. А при тотальном превосходстве над противником в кавалерии все знают, чем такая контратака заканчивается. Подготовленной ловушкой и уничтожением. К этому веку кавалерия не новость. И тяжелая, и легкая есть практически во всех армиях этого времени. Но я рассчитываю на два революционных ноу-хау, которые должны принести мне неоспоримое преимущество на поле боя. Одно у меня уже есть — это стремя. Изготовить его несложно. И в любое время можно сделать в необходимом количестве. Со вторым намного сложнее. До сих пор ни в одной оружейной лавке мне не попадался композитный, мощный, но небольшой по размерам лук, пригодный для стрельбы с седла. И вот если глаза меня не обманывают, он лежит прямо передо мной. Осталось только выяснить, кто мастер, и переманить его к себе любыми средствами. Кто-то спросит, чего я уперся в лук, когда в моей памяти давно уже изобретен огнестрел? Зачем связываться с прошлым, когда известна дорога в будущее? И пусть я никогда не занимался ни выплавкой железа, ни производством пороха, это не так уж и важно. Ствол можно отлить из бронзы. А состав пороха для меня не тайна. Уголь, селитра, сера. При большом желании дымный порох можно сделать. Тем более, что мочу, основной базовый ингредиент для получения селитры и серы в домашних условиях, здесь собирают в каждом греческом полисе. Об этом я тоже много думал и пришел к выводу, что на данном этапе это нереально. Нет у меня для этого ни средств, ни возможностей. Я уже примерно прикинул. Чтобы выплавить даже не пушки, а то, что называлось ручницей, надо 2 килограмма бронзы, печь, формы и, самое главное, нужен мастер. Мастеров, понятное дело, в этом времени не найдешь. Значит, придется экспериментировать самому. Опыта у меня никакого, знания сугубо теоретические и поверхностные. Уйдут годы, прежде чем я создам что-то приемлемое. И это будет единичный экземпляр. Чтобы пустить это в серию, нужны поистине царские полномочия, не говоря уж про производство пороха. Сбором мочи в античных городах занимаются местные муниципалитеты и используют ее при выделке кожи. Чтобы влезть в этот бизнес и подвинуть кожевников, тоже нужна практически царская власть. В общем, получается замкнутый круг. Чтобы забраться на царский престол, неплохо было иметь огнестрельное оружие, но чтобы его создать, надо уже обладать царской властью. Еще с огнестрелом связана и этическая проблема. Насколько прогресс в производстве оружия взаимосвязан? Взмах крыла бабочки и так далее. Другими словами, первый огнестрел произвели в X веке, а атомную бомбу — в XX. Если я сделаю пушку в IV веке до нашей эры, то не приведет ли это к более раннему созданию атомной бомбы? Ну, скажем, немцами в 1944 или еще раньше. Уж больно мне не хочется стать причиной уничтожения своей страны и подарить фашистской гадине победу. Есть такая вероятность или нет, но даже сама мысль об этом пугает меня до усрачки. Вдруг злая сила, что перенесла меня сюда, вернет обратно. Но вернусь я уже не в Россию, а в колонию Всемирного фашистского рейха. Бррр, даже подумать страшно. Нет, я не хочу быть к этому причастным, пусть даже косвенно, теоретически и как угодно. Эта этическая причина будет посильнее всех прочих материальных. поэтому я решил никак не вмешиваться в оружейный прогресс, а акцентировать свои усилия на том, что уже имеется в этом времени, усовершенствуя только невоенное производство. Седло, стремя, лук. Это сочетание позволило монголам завоевать полмира, сказал я себе во время очередных раздумий. Неужели я, человек 21 века, с этими же составляющими не справлюсь с завоеванием царского трона? С того момента я оставил всякую мысль о создании огнестрела. И на душе как-то сразу стало спокойней. Все-таки жить с мыслью, что твоя деятельность ведет к уничтожению человечества, тяжко, я бы сказал, даже невозможно. Сейчас, глядя на лежащий передо мной лук, я вспомнил все свои сомнения и мысленно повторил принятый к исполнению принцип. Седло, стремя, лук. И никакого огнестрела. Улыбнувшись своим мыслям, вижу, что меня наконец-то заметили. Из глубины лавки показался хозяин. «Чего тебе, малец?» Пузатый крепыш в длинной расстегнутой на волосатой груди рубахе уставился на меня маслянистыми чуть на выкате глазами. Не смущаясь, тыкаю пальцем в лук. «Скажи, какой мастер делает это оружие?» зачем тебе?» Торгаш осклабился в ухмылке. «Купить хочешь?» «Вижу, что у этого пазана даже снега зимой не выпросишь, поэтому говорю прямо. Хочу. Сколько просишь?» Еще один оценивающий взгляд прошелся по мне сверху донизу и, видимо, не дал торговцу повода отнестись к моим словам серьезно. «Ты чей будешь, малец? Родители твои знают, где ты?» Душу в зародыше вспыхнувшее раздражение. Тело ребенка доставляет мне такую массу проблем, что привыкнуть к нему я не могу до сих пор. Вместо ответа бросаю на торгаша жесткий взгляд. «Ты здесь торгуешь или вопросы задаешь?» В глазах купца появилось удивленное недоумение. Дети здесь так не разговаривают. С его лица медленно сползла снисходительная усмешка. «Я здесь торгую, и этот лук стоит 75 драхм серебром». Он медленно цедит слова, не спуская с меня цепкого взгляда. Лук бесспорно отличный, но названная сумма завышена раза в 3, как минимум. Я отлично помню, что на рынке Вавилона лук с колчаном из 12 стрел стоил 15 драхм. Даже если допустить, что там был простенький лук, а это произведение искусства, то... 30, но никак не 75. Я понимаю эту ситуацию так. Торгаш, озадачившись поведением странного мальчонки, думает себе, а вдруг это какой-то богатенький дуралей? Почему бы не стрясти с него в 3 раза больше? Выдерживаю паузу, словно бы оцениваю лук еще раз, а затем называю свою цену. 15 драхм, и ты расскажешь мне все, что знаешь о создателе этого лука. Я уже пообтерся в местных условиях и хорошо знаком как с правилами торговли, так и с ценами на оружие. К примеру, комплект македонского гоплита, копье, меч с ножными. И поножи, все среднего качества, стоил на рынке Вавилона около 30 драхм. Конечно, там же и один меч мог стоить 50. Но это было уже нечто эксклюзивное. Либо высокопробное железо, либо дорогая золотая отделка. В общем, следуя основным правилам торга, я начал с минимальной цифры, и торговец сразу же изобразил кислую мину. «Иди, мальчик, отсюда!» Он замахал на меня руками. «Если ты ничего не понимаешь в оружии, то иди купи себе тряпушную куклу. Ее только ты и купишь за такие смешные деньги». Играет толстяк убедительно. Вот только дело он имеет не с глупым мальчишкой. Одеваю на лицо маску полного равнодушия и начинаю поворачиваться. «Ладно, пойду поищу кого поразумней». Вкладываю в голос затаённую обиду и не успеваю сделать и шага, как торгаш уже сдается. «Эй, ты чего такой обидчивый?» С его лица мигом спадает возмущение. «Постой! Ради такого умного мальчика я готов уступить!» Физиономия толстяка расплывается в искренней радушной улыбке. «Я сегодня добрый. Так уж и быть, 50 драхм и лук твой. Бери, не думай. Лучше цены ты нигде не найдешь!» Останавливаюсь, но не возвращаясь обратно, и бросаю в полоборота. 25, или я ухожу?» Лицо у торговца становится совсем грустным. Он уже понял, что его надеждам на богатого лоха не суждено сбыться. С тоскливой обреченностью он прикладывает ладони к сердцу. «Что ты делаешь, мальчик? Ты без ножа меня режешь!» Я сам заплатил за этот лук 30 драхм. Как я дам тебе за 25?» «Ясно», — иронично усмехаясь про себя. Он назвал мне предельную цифру, ниже которой он опускаться не хочет. Придирчиво поджимая губы, оценивающе прищуриваюсь и накидываю еще 5 монет. «Хорошо, уговорил. 30, и на этом все». В глазах купца блеснул радостный огонек, но он тут же его погасил и изобразил предельное отчаяние. «А, ладно, только для тебя. Выкладывай 30 драхм и забирай». Вот теперь я поворачиваюсь и, сделав шаг к прилавку, протягиваю свою ладошку. «По рукам. 30 монет, и ты рассказываешь все, что знаешь про мастера». Секундное замешательство, и купец с улыбкой протягивает свою пятерню. «И откуда ты такой взялся-то, малец?» Он стискивает своей огромной ладонью мои пальцы. «Не завидую я твоим родителям!» Он довольно загоготал, оглашая своим басом весь квартал. Дожидаясь, когда он угомонится, и, подняв на него вопросительный взгляд, подстегиваю разошедшегося торговца. «Так я слушаю». «А деньги?» В ответ на его деланное недоумение демонстрирую совсем не детский сарказм. «Ты не болен ли часом? Думаешь, я такие деньги с собой по рынку таскаю?» Несколько мгновений наслаждаюсь его замешательством, а потом говорю уже другим тоном. «Большой дом у восточных ворот, тот, что снимает бывшая царская наложница Барсина. Принесешь туда лук и получишь деньги». Еще пара мгновений тяжелого раздумья, и толстяк все-таки начинает рассказывать. «Мастер не здешний. Раз в год я езжу в Пергам, закупаю там товар из Эллады». Задумавшись, он притормозил, а потом добавил. «Ну и продаю там кое-что». Мой требовательный взгляд продолжает сверлить его, и тот вздыхает. «Мастера зовут Несториас. У него мастерская на восточной окраине Пергама. Луки делает только на заказ, ибо долго и дорого очень. Этот у него завис, поскольку покупателя убили или сам помер, не знаю. Потому и взял, что со скидкой». Он вдруг улыбнулся. «Несториаса этого оружейники в Пергаме знают. Найдешь, если надо будет». То, что мастер из Пергама, меня сильно обрадовало. Это прямо знак небес. Не показывая своей радости, иронизирую про себя. «Бывает же такое. Мастер живет там, куда я направляюсь. Прямо выигрыш в лотерею. Неужто небеса посылают мне такую удачу за отказ от огнестрела?» Совпадение уж, прямо скажем, подозрительное. И на всякий случай, вдруг купчина соврал, решая его пугануть. «Смотри, если соврал, и мастера вдруг в Пергаме не окажется», вцепляясь взглядом ему прямо в лицо и старательно добавляя льда в голос. «Я не поскуплюсь и заплачу людям еще 50 драхм, чтобы тебя нашли и отрезали твой лживый язык». Ловлю в глазах напротив скорее удивление, чем страх, и делаю вывод, что по реакции больше похоже на то, что торговец сказал правду. Других доказательств все равно не получить. И, не дожидаясь ответа, я разворачиваюсь и ухожу. В том, что торговец найдет наш дом и принесет лук, я не сомневаюсь. 30 драхм — сумма значительная. Ради таких денег любой здешний купчина отыщет даже иголку в стоге сена. Не то что целый дом. Куда большая проблема мне видится в другом. Как выпросить эти деньги у мамочки? Глава 14. Сатрапия, Сирия. Город Аузара. Начало января 322 года до нашей эры. Шагаю по рынку, разглядывая по пути самый разнообразный товар. Продукты и скотина меня мало интересуют. Я сворачиваю к ремесленным рядам, где продают ткани и всевозможные изделия из керамики. Прохожу мимо лавок с шерстяными и хлопковыми тканями, прицениваясь к цене льняного полотна. Выделка тканей, так же как и в Вавилоне, оставляет желать лучшего, а вот цена здесь дороже. За рядами тканей пошли палатки с керамикой. В основном это амфоры греческого образца. Они удобны при морской транспортировке на нынешних судах, но к обычным бытовым условиям совершенно не приспособлены. Можно осчастливить этот мир производством нормальных горшков. Иронизирую про себя и протискиваюсь дальше сквозь густую толпу. Я это к тому, что до сих пор мною не решена наиважнейшая задача где мне раздобыть денег для реализации своих планов. Вот я хожу, мотаю, так сказать, на ус, что, где и почем продают. Провожу, как сказали бы в моем времени, анализ рынка. Ибо не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, без денег ничего у меня не получится. Рассчитывать на Барсину в этом плане не приходится. Она сама любительница потратить. А как я понял из ее рассказов, все, что у нас есть, это дом в Пергаме и поместье в пригороде, на доходы с которого нам предстоит жить. Вопрос простой и сложный одновременно. Каким образом в этом мире можно добыть много денег за короткий промежуток времени? Этот вопрос я уже задавал себе многократно и нашел три ответа. Первый и самый распространенный способ для всего человечества — это война. Мне не подходит, поскольку у меня еще нет армии. Второй и не менее популярный — это занять. Дадут ли мне нынешние банкиры? До совершеннолетия рассчитывать на это не приходится, а так долго я ждать не могу. Не доживу в самом прямом смысле этого слова. И, наконец, третий, доступный каждому, но выбираемый далеко не всеми, это заработать. Другими словами, произвести что-то очень ходовое и нетрудоемкое, чтобы можно было быстро продать, поднять денег и, снова вложив в производство, удвоить или утроить прибыль. У меня уже были кое-какие мысли на этот счет. И одна амфора, полная нефтаи, так называли нефть в Вавилоне, или петролиума, как обзывают ее греки, покоится среди нашего скарба на самом дне одной из телег. Там, в Вавилоне, идея с перегонкой нефти в керосин показалась мне интересной, но, проехав несколько месяцев по пустыне, я осознал ее несостоятельность. С нынешним транспортом доставлять нефть из Вавилона в Пергам в товарных количествах просто нереально. Значит, надо искать что-то другое. Вот я и ищу, и лучше всего мне думается на ходу и глядя на уже имеющийся на рынке товар. Из рядов с керамикой и посуды перехожу к кожевенным лавкам с одной стороны улицы и мастерским по литью бронзы и меди с другой. От кузнец пышет жаром горнов, от кожевенных лавок остро воняет уксусом, мочой и кожей. Иду, разглядываю товар, иногда останавливаюсь у мастерских и с интересом наблюдаю за самим процессом отливки бронзовых пластин или формовки кожаного нагрудника. В одной из лавок мальчишка зазывал и орет во весь голос. «Точу! Точу ножи!» Одновременно он наглядно показывает результат своего труда на длинном обоюдоостром ноже. В руках у него кусок плотного песчаника, и он водит им туда-сюда по блестящему лезвию, полируя без того острые края. Зрелище ничем не примечательно, но что-то заставляет меня задержать на нем взгляд. Есть в этом какой-то дисбаланс, и только через пару мгновений я понимаю, что моя память рисует к этому крику несколько иную картинку. Опираясь на фильмы о послевоенной эпохе, мое подсознание сразу же возродило в голове образ мужика в ватнике и папиросой в зубах, который крутит точильный круг с ножным ременным приводом. Едва я подумал об этом, как, подобно Архимеду, чуть не скричал «Эврика!». Как я мог не додуматься до этого раньше? Обрадованный и даже чуть очумевший от своего нечаянного открытия. Конечно же, простейший токарный станок. Закрепил резец на нужный диаметр и качай себе педаль. Тут же, пока идея еще горяча, развиваю ее дальше. А что будем точить? Раздумье длится лишь пару мгновений. Да хотя бы стрелы для лука. Товар ныне ценный и ходовой. Как я уже выяснил, стрела здесь товар штучный. Цена четверти до полудрахмы за штуку. Попробуй ножом выточить, идеально ровно отшлифовать. Времени занимает немало. А на станочке обрадованно рисую себе умилительную картинку. Да один человек за день наточит больше, чем хороший мастер за месяц. Тут же понимаю, что и для моих будущих планов массовое производство стрел — тоже жизненно важный процесс. Настоящий обстрел невозможен, если всадники будут беречь каждую стрелу. Схема простейшего ножного привода уже крутится у меня в голове. Педаль, рычаг к большому колесу, с него ременной привод к маленькому для увеличения скорости вращения. На этом маленьком колесе зажим под заготовку, а на другой стороне просто свободно вращающийся зажим. Закрепляем заготовку между этими вращающимися зажимами и качаем педаль. Осталось лишь поставить резец с фиксированным наклоном и вуаля. 5 минут, и стрела готова. Я понимаю, что до этого вуаля нужно провести большую предварительную работу. Найти дерево, нарезать, высушить, наколоть заготовки, ну и, конечно, финальная шлифовка. Все это так, но эти работы можно провести заранее и с большим запасом, поскольку особой квалификации для этого не требуется. Очень довольный собой, я уже было развернулся к дому. Но в этот момент мой взгляд цепляется за кузнеца, кладущего бронзовую пластину на наковальню, и меня осеняет еще одна идея.